Слева была спальня, справа – туалет и наполненная водой ванна. В ней сидела, прислонившись к стене, маленькая девочка с косичками. Казалось, она принимает ванну. В помещении было очень холодно, по стенкам стекали струйки воды. Лу Шен встал перед ванной, рассматривая девочку. Ее лицо было усеяно следами от швов, как если бы ее голову кто-то раздавил, после чего сшил все части воедино. Лу Шен вспомнил, как именно он убил эту девочку. Это произошло в Великой Сун. Понимаю. Медленно выдохнул он, снова закрыв и открыв глаза, вернулся в исследовательский храм. Лу Шен поднялся. А Ерве, мысленно позвал он. Перед его глазами тут же вспыхнул экран модификатора. Первый блок отражал его текущий уровень. Техника бесконечности, 6-й уровень. Поиски первоисточника, 1-й уровень. Сердце. Особые характеристики. Сердце дьявольского мира. Восьмиглавый дьявольский путь. Заморозка времени. Усиление духа. Как и ожидалось, я был прав. Съев дверь, я достиг прорыва. Теперь я на уровне оружейного владыки. Дух Лушина дрогнул. Он занялся изучением собственного тела, однако никаких значительных изменений не заметил. Единственное отличие, в глубине его души появился символ в виде серого крылатого змея. Касаясь сознанием этого символа, Лу Шен моментально перемещался в мертвый мир. Как странно, я ощущаю существование этого мира, и знаю, что он уникален, создан именно мной. Но помимо того, что я могу в него входить и выходить по своему желанию и телепортироваться в нем на короткие расстояния, я не могу контролировать внутри самого мира ничего, это озадачивало Лу Шена. О, точно, кое-что я контролировать могу, свой труп. А значит, несмотря на то, что тот мир мое творение, он, не иллюзия, вызванная моим духом, а физический мир, который с недавних пор где-то существует. Но какой от него прок? Лу Шен был полностью погружен в свои мысли. Он несколько раз пытался переместить окружающие его предметы в мертвый мир, но все его попытки потерпели неудачу. Кроме того, ему удалось выяснить одну вещь. В этот мир он перемещался не в своем главном теле, а это уже интересно. Протянув руку, Лу Шен схватил черный кристалл. Поиграв с ним некоторое время, он, зажав его между пальцами и подержав некоторое время в воздухе, ослабил хватку. Кристалл упал на пол. «Вход!» – скомандовал Лу Шен, закрывая глаза. Перед его глазами снова возникла мрачная ванная комната. Девочка с проломленным черепом все так же лежала в воде. В воздухе витал слабый запах гниющей плоти. Лу Шен покинул ванную. Внезапно его зрение затуманилось, и он перенесся в другое место. Теперь его окружали цветочные клумбы. На это место падала тень дома, окутывая его сумраком. Свет далекого уличного фонаря сюда не доставал. Присев на холодный каменный бордюр, Лу Шен начал ждать сам не зная чего. Отмерив 200 ударов сердца, он поднялся. Покорное его мысли зрение снова затуманилось, и он вернулся в исследовательский храм. Бам, что-то упало возле его ног. Посмотрев вниз, Лу Шен увидел катящийся по полу черный кристалл. Как и следовало ожидать, время в этом мире течет гораздо медленнее, чем в мире дьявольского сердца. Проведя несколько экспериментов, Лу Шен попытался выяснить уникальные особенности этого мира. В ходе этих экспериментов он выяснил, что даже используя всю свою силу, он не мог вызвать ни малейших колебаний его мертвого пространства. В Великой Инь, активируя формацию или накапливая энергию, он мог легко создать пространственную рябь. Однако пространство этого мира было гораздо более плотным, чем пространство Великой Инь. Нужно найти какое-нибудь живое существо и поэкспериментировать. Лу Шен чувствовал, что начинает смутно понимать истинную силу оружейного владыки. Встав, он подошел к двери большого зала, легонько постучал. Дверь, открывшись, глухо стукнулась о стену коридора. «Мастер секты, вы закончили!» – удивленно воскликнул охраняющий дверь ученик. «Иди, сообщи об этом Сюйфэйли и остальным!» – кивнул Лу Шен. «А я пока улажу одно дело. Я буду неподалеку, так что скоро вернусь. Если они придут раньше меня, пусть подождут в главном зале». Ученик поспешно кивнул. «Понял». Покинув исследовательский храм, Лу Шен поднял голову к небу. Близился полдень. Холодные лучи солнца с трудом пробивались сквозь толстый слой серых облаков. Пух! Под его ногами послушно собралось черное облако. Поддерживаемый дьявольской ци, он быстро улетел вдаль. Поднимаясь все выше и выше, он стремительно удалялся от дворца дьявольского начала. Вскоре его взору предстала высохшая, испещренная трещинами, желтая земля. Вокруг не было ни души. Лу Шен, не сбавляя скорости, продолжал двигаться вперед. Он быстро заметил свою цель. Говорят, что никто никогда не видел оружейного владыку в действии. Возможно, дело не в том, что они просто не способны это увидеть. Развеяв облако дьявольской ци, Лушен начал медленно опускаться на небольшой холм. Посмотрев вниз, увидел демонов с большими оленьими рогами, сражающихся со злыми духами. Они явно были из племени демонов-оленей. В отличие от других демонических племен, эта группа не была в гармонии со своим собственным видом. Так же доблестно, как сейчас сражались со злыми духами, они могли воевать со своими собственными сородичами. Лушен продолжил наблюдать. Злых духов становилось все больше. Хотя демоны были очень сильны, с таким количеством злых духов они не могли справиться. Командующая сражением демоница, быстро поняв, что ситуация складывается не в их пользу, молча обернувшись, убежала, предоставив своих соплеменников самим себе. «Она подойдет», — Лушен топнул ногой, и мгновенно образовавшееся облако последовало за двигающейся, словно призрак, беглянкой. Демоница, не разбирая дороги, неслась вперед, остановилась лишь после того, как тени злых духов остались далеко позади. В этот момент у нее за спиной появился Лушен. Предать, бросивший своих товарищей, обречен влачить жалкое существование, — глубоким голосом произнес он. — Какая презренная жизнь! Тебе самой не противно? Кто здесь? Испуганно вскрикнув, демоница обернулась на голос, но увидела перед собой лишь непроглядную тьму. Она стояла в кромешной тьме переулка, глядя на тусклый уличный фонарь. Между бровями Лушина на мгновение вспыхнул серый узор крылатой змеи, который быстро исчез. Он внимательно осмотрел внезапно обезумевшую демоницу, в чьих глазах не осталось и капли сознательности, и, наконец, понял, что такое, на самом деле, сердце дьявольского мира. В то самое мгновение, когда его глаза встретились с глазами демоницы, он затащил ее сознание в мертвый мир, и уже через несколько секунд демоница перестала дышать. Она была мертва, умерла в сердце дьявольского мира после того, как был извлечен ее дух. Лушен нахмурился. Попав в сердце дьявольского мира, демоница отчаянно искала выход, но все было тщетно. Пробегав по миру больше часа, дух демона-оленя, внезапно пошатнувшись, упал на землю. Итак, мир дьявольского сердца высасывает жизненную силу, поэтому здесь все мертвое, — понял Лушен, посмотрев на тело демоницы. Покинув это место, он занялся поисками следующего подопытного. За 2 часа Лушен предпринял 2 дюжины попыток. Он захватывал злых духов, демонов и людей с разными базами культивирования. Под конец он обнаружил: любая жизненная сила в мире дьявольского сердца истощалась за час, причем в Великой Инён за это время успевал сделать всего 3 вздоха. Эту особенность мертвого мира он проверил несколько раз, ошибки не было. Иными словами, культивационная база его цели никак не влияла на время, затраченное на ее убийство. Поскольку самые могущественные из его подопытных находились на уровне изначальной земли, Лушен решил попробовать это на более сильных противниках, когда представится такая возможность. Кроме того, Лушен заметил, хотя он мог по своему желанию входить и выходить из мира дьявольского сердца, он не мог никого внутри него убить физически. Все, что он мог сделать, — дождаться, пока мир сам высосет жизненную силу из живых существ. Лушену оставалось только убить физическое тело своего противника в Великой Инь. Впрочем, этого можно было и не делать, без духа тело и без его помощи прекрасно умирало. Таким образом, наступала полная смерть противника, кем бы он ни был. Том 2, глава 555, бой, часть 1, глава 555, бой, часть 1. Однако с одним этим мир дьявольского сердца не может считаться мощным усилителем. Он ни на йоту не увеличил мою силу. Чем дольше Лушен экспериментировал, тем больше осознавал, что мир дьявольского сердца всего лишь жесткий, пусть и довольно таинственный, материальный мир, не дающий оружейному владыке особого усиления. С недаемой сомнениями, он вернулся во дворец дьявольского начала. Расспросив Сюйфэйла и остальных о времени, он выяснил, что провел в мире оборотней всего 3 дня. За это время в округе осенней луны не возникло никаких проблем. Злые духи словно затаились. Воспользовавшись этим, он занялся охотой на оставшихся злых духов и детальным изучением мира дьявольского сердца. Время тянулось медленно. К наступлению зимы все злые духи были, наконец, уничтожены. Снег шел без остановки 4 дня, укутывая округ осенней луны белым покрывалом и скрывая оставленные произошедшим несколько дней назад побоищем кровавые следы. К этому времени Лушьену удалось выяснить примерные размеры мира дьявольского сердца. Он охватывал площадь 4 жилых домов и огибающие их дороги. За пределами этого круга царила непроглядная тьма. Конечно, Лушен пытался исследовать ее, но побродив несколько часов во мраке, так ничего и не нашел. Кроме того, как бы долго он ни блуждал, ему требовалось лишь дюжина вздохов, чтобы вернуться в свой бывший дом. Одним словом, мир дьявольского сердца был не больше футбольного поля. Каждая квартира 4 домов была занята, тела были неподвижны. Они выглядели так, словно были убиты всего несколько часов назад. Время, не занятое экспериментами, Лушен посвятил охоте на злых духов. Нескольких он даже попытался затянуть в мир дьявольского сердца. Судьба злых духов ничем не отличалась от участи, постигшей других существ. Также, как все остальные, они теряли свою жизненную силу спустя 3 вдоха после того, как оказывались в мире дьявольского сердца. Лушен, кажется, начинал смутно понимать силу оружейного владыки. Чашка, наполненная изумрудным чаем, была гладкой и безупречно чистой, словно кусок белоснежного нефрита. От нее исходил слабый аромат. У самой поверхности плавал длинный чайный лист, кончик которого, напоминая маленький шип, был направлен вниз. Сидя у окна, Лушаен смотрел на бескрайние заснеженные поля, простирающиеся за окном. Улыбнувшись своим мыслям, он умиротворенно выдохнул. «После прорыва я втянул в мир дьявольского сердца около 100 существ. Но даже после всех этих убийств мир дьявольского сердца остался неизменным. Похоже, мне придется найти новых подопытных для экспериментов», — подумал он. Тук-тук-тук, в дверь его кабинета постучали. «Мастер секты, великий старейшина здесь. Впусти его», — сухо ответил Лушен. Щелк, его учитель, Лю Шаньцзы, тяжелой поступью вошел в кабинет. Похоже, он еще не оправился от ран, полученных в последнем бою. Во многих местах был введен карантин. Округ осенней луны почти полностью очищен. Однако в этом инциденте мы потеряли слишком много людей. Злыми духами было убито почти 90% населения. Что ты планируешь делать дальше? Учитель, вас послал ко мне управляющий округом и остальные, улыбнулся Лушен. Кто такой этот управляющий округом? Всего лишь титул, не имеющий никакой реальной власти, Лю Шаньцзы покачал головой. Столько людей погибло. Выжили только члены великих семей и сильных сект. У остальных не было и шанса. Из-за этого все чувствуют себя потерянными. А если злые духи опять на нас нападут, что мы будем делать? Как мастер секты, ты должен об этом позаботиться. Что делать? Пробормотал Лушен. Мало нам было дьявольских катастроф, еще добавились и злые духи. Народ пребывает в отчаянии. Да и разве можно чувствовать себя счастливыми, не будучи уверенными в завтрашнем дне? Только будучи в состоянии противостоять вызовам и имея силу себя защитить, мы получим шанс на выживание. Что ты хочешь этим сказать? Лицо Лю Шаньцзы посерьезнело. Я планирую набрать побольше учеников, ответил Лушен. Дать всем людям равные возможности стать сильнее. Они смогут присоединиться к секте дьявольского начала, если у них, конечно, есть талант. И чем это отличается от тактики 3 главных сект? Непонимающе спросил Лю Шаньцзы. Отличается кардинально, улыбнулся Лушзен. Я собираюсь выбрать подходящее место и построить максимально безопасную базу. Присоединившийся к нашей секте человек сможет привести с собой на базу 3 человек. Система связывания, хорошая идея, одобрительно кивнул Лю Шаньцзы. Однако, тук-тук-тук-тук, Лушен не успел закончить, как в дверь настойчиво постучали. «Мастер секты, срочная депеша», донесся до него из-за двери взволнованный голос. Лушен, нахмурившись, коротко бросил: «Неси сюда». Сразу после его слов дверь резко распахнулась и в помещение влетела молодая черноволосая ученица. Девушка держала в руках темно-золотистый конверт, который сразу же почтительно положила на стол. Повинуясь взмаху руки Лушена, конверт, взлетев в воздух, вскоре плавно приземлился на его ладонь. Черная дьявольская ци окутала помещение. Конверт в его руке тут же растаял, оставив одно содержимое. Солнце и сверкающая луна, палящие лучи обжигают небеса. Из-за нашествия злых духов многие люди, утратив возможность зарабатывать себе на жизнь, оказались в бедственном положении. Чтобы спасти людей от этой напасти, я, мастер обители Золотого Утра, Ченли, предлагаю коллегам даосам объединиться. Далее шла подпись. Горящий в небе даос, Ченли. Горящий в небе даос, какой высокомерный титул. Хмыкнув, Лушен приподнял бровь. Небрежно передал письмо Лю Шаньцзы. Когда старейшина пробежался по нему глазами, выражение его лица изменилось. «Я уже слышал об этом горящем в небе Даосе. Ходят слухи, что он в одиночку убил более 100 000 злых духов. Даже король злых духов не смог его остановить». «Король злых духов, и такой, значит, есть», — заинтересовался Лу Шен. «Великая Инь для них, словно гора. Поэтому против нас послали столько могущественных существ. Судя по всему, король злых духов находится на одном уровне с огненным человеком, с которым вы сражались во время того нападения», — пояснил Лю Шань Цзы. «Малыш Шен, не теряй бдительности». «Я понял», — кивнул Лу Шен. «Если это правда, горящий в небе Даос, скорее всего, новый оружейный владыка». Лю Шань Цзы покачал головой. «Сомневаюсь. Не так-то просто стать оружейным владыкой. Думаю, он просто искусный культиватор уровня божественного лорда. Возможно», — согласился с учителем Лу Шен, положив письмо на стол. «Ты снова куда-то собираешься?» — спросил Лю Шань Цзы. «Конечно, нет. Сначала нужно разобраться с проблемами округа и секты. Злой дух, которого я тогда убил, был титулованным. Скорее всего, за ним стоит более могущественное существо», — покачав головой, сказал Лу Шен. «Ты уверен, что справишься?» «Уверен ли я, кто знает», — неопределенно ответил Лу Шен, посмотрев в окно. Его взгляд, скользнув по бескрайним заснеженным полям, устремился к одному ему ведомым далям. Шлеп. На землю упал маленький камешек. Докатившись до края утеса, мягко приземлился на большую, покрытую желтой глиной, ладонь. На отвесной, не покрытой снегом стене, сидел сильный на вид человек. Нижняя часть его тела сливалась с камнями, в то время, как верхняя, была полностью обнажена. Подняв правую руку, он посмотрел на зажатый в ней камень. Верхняя часть его тела возвышалась над землей более чем на 10 метров. Толстые руки существа, сильные и крепкие, крепостью напоминали гранит. Голову венчали изогнутые бараньи рога, обвивающиеся вокруг его ушей. Все его тело, казалось, покрывал толстый слой засохшей глины, которая желтой пылью осыпалась с него при любом движении. Одна большая акула мертва. Одна из частей его тела, самая важная для мужчины, выпирала из скалы подобно носу корабля. Вздернув подбородок, он посмотрел в сторону далекого округа осенней луны. «Похоже, ее величество была права, отправив меня сюда раньше времени. Это ожидаемо, что она не ошиблась в расчетах. Этот мир хранит гораздо более могущественные тайны в сравнении с другими мирами». Бам! Поднявшаяся вдалеке с заснеженной равнины группа злых духов сразу же рассеялась в воздухе. «Мастер Джорах, третья армия тоже пала. Когда вы вмешаетесь? Нам нужна мощная поддержка», — резким голосом заговорил с ним спустившийся с далекого неба белый злой дух. «Назови мне точное место», — тихо ответил мужчина. Злой дух на мгновение замолчал. Затем из его тела вырвались клочья белой ци, быстро погрузившиеся в центр ладони покрытого глиной существа. «Ясно. Ну, тогда, давайте начнем с самого ближнего». Протянув руки, глиняный человек ухватился за высевшуюся рядом каменную стену. Резко дернувшись, вырвал себя из камней. Бам! Потревоженная им гора мерно завибрировала. У существа не было ног, как, собственно, плоти и крови. Зато имелись бесчисленные глиняные корни. Плотно прилегающие друг к другу корни извивались, словно щупальца осьминога. Едва мужчина ослабил хватку, его тело рухнуло вниз. Большое количество щупалец вонзилось в заснеженную землю, не давая ему упасть. Пыша-ша. В тот момент, когда щупальца вонзились в землю, она зашипела, а в следующее мгновение глиняный человек начал через корни поглощать духовную сущность земли. Бам, бам, бам. Некоторые участки земли начали проваливаться внутрь, словно внизу была не почва, а пустоты. Земля с каждой секундой все больше слабела, она больше не могла выдержать даже тяжесть снега. Существо, подняв голову, посмотрела в направлении округа осенней луны. Потом, как паук, начала быстро двигаться в том направлении. Король злых духов Джораха. Внезапно с неба спустились две кроваво-красные тени. Когда красное сияние померкло, взгляду глиняного чудовища предстали двое, мужчина и женщина, божественные лорды кровавого солнца. Мужчина был лысым и мускулистым. Между глаз у него светился красный треугольный символ. У женщины было аппетитное тело с выступающими вперед выпуклостями. На ней было надето черное платье. Лицо покрывали жуткие, похожие на ожоги, шрамы, сводящие на нет все очарования ее красивого тела. «Мы на месте, Усень?» — с сомнением спросила женщина. «Да, согласно координатам агентства «Бирюзовая раковина», «Этот парень могущественный король злых духов», — нахмурившись, сказал божественный лорд Усинь. «Мастер секты Цзигуан приказал мне вернуться раньше, чтобы остановить этого парня. Он способен пожирать духовную сущность земли. Если он поглотит слишком много духовной сущности, земля здесь на сотни лет станет бесплотной. Давай сделаем это вместе. Так будет быстрее», — предложила женщина. Всякий раз, когда она смотрела на огромное тело Джараха, у нее в душе возникало крайне нехорошее предчувствие. «Хорошо». Король злых духов сверху вниз посмотрел на двух божественных лордов, на его фоне выглядевших крохами, нахмурился. «Вообще-то я сторонник мира. Мы можем сначала поговорить, вы можете продолжать убивать всех, кого захотите, а я сделаю то, что должен. Нужно ли нам конфликтовать? Не все так просто, здоровяк», — холодно посмотрел на монстра божественный лорд Усинь. Говоря это, он медленно поднял правую руку, превратив ее в темно-красное копье. Том 2, глава 556, бой, часть 2, глава 556, бой, часть 2, два дня спустя. Граница Цзюмин, гора Цуйфу. Человек с суровым лицом, одетый в пурпурное одеяние, взмахнув рукой, выпустил огромное облако фиолетового сияния. Сияние превратилось в бесчисленное количество маленьких, размером с ладонь, фиолетовых орлов, набросившихся на большую группу злых духов. Злые духи были против них бессильны. В мгновение ока их поглотило фиолетовое сияние. Они не продержались и двух вздохов. Группа задыхающихся, окровавленных культиваторов была спасена. Лидером группы был седовласый старик. Быстро успокоившись, он в знак почтения и благодарности поднял к нему кулаки. «Спасибо за помощь, божественный лорд Тунлин. К счастью, вы успели вовремя, в ином случае, мы понесли бы серьезные потери». Человек в пурпурной мантии сухо кивнул. «Не стоит благодарности. Вы слишком приблизились к базе злых духов. Вашей группе лучше поторопиться и как можно быстрее уйти». Старик кивнул. «Мы сейчас же уйдем». Вскоре группа быстрым шагом двинулась к далеким горам. Убедившись, что они уходят, мужчина в пурпурном одеянии продолжил свой путь. Ему нужно было спасти еще одну группу выживших. Однако внезапно обернувшись, он ошеломленно замер. Он даже не заметил, как позади него появился желтый гигант, достигающий в высоту примерно 30 метров. Гигант стоял к нему так близко, что они касались друг друга кончиками носов. «Ты меня коснулся», — невозмутимо сказал великан. «Ты злой дух», — божественный лорд Тунлин быстро отступил назад. Выражение его лица изменилось. Он даже не заметил, как этот гигант к нему подкрался. «Я правда сторонник мира», — вздохнув, гигант посмотрел на него беспомощным взглядом. «Но, увы, ты меня коснулся. Умри». Треугольный узор между бровями божественного лорда Тунлина засиял голубым светом. Внезапно его окружили бесчисленные голубые перья, похожие на ручейки струящейся воды. Перья, кружась, сплестись в гигантскую пару голубых орлиных крыльев, простирающихся более чем на 10 метров в стороны. Взмах его крыльев вызвал сильный шторм, обрушившийся на великана. Этот шторм не был обычным ветром. Он включал в себя различные негативные эффекты, такие как отравление, ослабление, истощение, галлюцинации и прочее. «Наполненный моей кровью ветер, откликнись на мой зов, калечащий вихрь, пфу». На Тунлина сверху обрушилась гигантская глиняная ладонь, прижав его к земле. Бам! Послышался звук глухого удара. Огромная рука медленно оторвалась от земли. На земле осталось пятно темно-красной слизи. «Не успев увидеть, ты сразу же захотел меня убить. Я не хотел драться, ты сам меня вынудил». Одернув руку, грустным взглядом посмотрел на пятно Джорах. «Ты». К нему издалека устремился красный светящийся луч. Это был еще один божественный лорд из секты Тысячи Солнц, прибывший в качестве подкрепления привлекательный молодой парень в красном одеянии. В момент прибытия он стал свидетелем сцены убийства Джарахом божественного лорда Тунлина. Регенеративные способности божественного лорда в подобных обстоятельствах были совершенно бесполезны. От удара ладонью его плоть и кровь были разрушены, дух уничтожен, а жизненная сила исчерпана. Парень в красных одеждах выглядел испуганным. В Великой Инь было не так уж много божественных лордов, а этот великан убил его так легко, словно он был бессильной букашкой. «Не бойся», — посмотрев на парня, — сказал Джорах. «На самом деле, я довольно миролюбив. Если ты меня не тронешь, я не причиню тебе вреда. Хе-хе-хе». «Серьезно?» — парень, скривившись, медленно отступил назад. «В таком случае, тебе следует отдохнуть. Просто сделай вид, что меня не видел». Я сейчас же уйду, и... Иди уже, не волнуйся, я не причиню тебе вреда, пока ты первым меня не тронешь, мягко сказал Джорах. Спасибо, выдавил из себя парень. Отойдя на приличное расстояние, он, развернувшись, бросился в сторону, откуда пришел. Бам! Врезался он в огромную желтую щеку. Он не заметил, когда Джорах переместился ему за спину. Мчась на максимально возможной скорости, он, не успев затормозить, врезался в левую часть лица гиганта. «Ты прикоснулся ко мне». Глаза Джораха гневно распахнулись. «Нет!» – испуганно воскликнул парень. Развернувшись, он полетел в другую сторону. Бам! Но было уже слишком поздно. Его догнала огромная рука. На мгновение сжав в кулаке, бросила его на землю, словно он был надоедливой мухой. «Почему? Почему вы все меня провоцируете?» – обиженно пробормотал Джорах. «Я же тебя отпустил. Почему ты на меня набросился?» – сказал он, досадливо взмахнув рукой. На земле появилась еще одна мокрая отметина. Божественное оружие было смешано с остатками тела. Вонзившиеся в них в следующее мгновение тонкие усики в считанные секунды поглотили заключенную в них жизненную энергию. «Ваше Величество!» Джорах не хотел никому причинять вреда, но почему они все пытаются обидеть Джораха? Разведя руки в стороны, гигант печально вздохнул. Бум! Надавил на стоявшего перед ним злого духа когтем Лушен. Потом безжалостно швырнул его в каменную стену. «Сражайся! Покажи мне, как долго сможешь двигаться без головы! Я, титулованный злой дух! Я, ночной серный злой дух Канди! Не смей смотреть на меня свысока!» Хотя у гуманоидного злого духа отсутствовала голова, его тело все еще горело серовато-белым пламенем. Земля задрожала, а воздух пронзительно засвистел. Окружающее пространство, исказившись, покрылось серовато-черными трещинами. «Ну все! Ты меня разозлил, призрачный реквием, аркх!» — взвыл злой дух. Пух, звук резко оборвался. Лушен засунул левую ногу злого духа себе в рот, покачав огромной волчьей головой, начал ее жевать. Раньше пространство вокруг них было заполнено армией злых духов, насчитывающей несколько десятков тысяч особей. К настоящему времени осталось лишь несколько тварей, быстро убегающих с места боя. Итак, это 13-й. Их довольно много. В скоплениях злых духов вероятность найти титульных гораздо выше. Возможно ли, что титульные злые духи, на самом деле, являются эволюцией злых духов, поглотивших слишком много жизненной сущности? Подумал Лушен, продолжая жевать. Он посмотрел на копошащихся далеко внизу людей, с такого расстояния напоминающих муравьев. Это были обычные граждане, пойманные в ловушку злыми духами. Никому ничего не объясняя, Лушен полетел в сторону, где чувствовал еще какую-то активность. Честно говоря, злые духи на вкус не очень. Кроме того, мне не нравится есть их головы, задумчиво произнес он. Его огромная стоглавая фигура двигалась с невероятной скоростью. Хотя в Великой Инь она заметно уменьшилась в размерах, он все еще достигал 10 метров в высоту. Сила, которой он обладал, в этой форме составляла треть от мощи его главного тела. Миновав участок холмистой местности, он увидел обширную серую равнину, заполненную множеством злых духов. Среди них виднелась дюжина высоких фигур. Скорее всего, это были титульные злые духи. Оборотень, аура живого существа, из плоти и крови. Я чувствую запах плоти и крови. Титульные злые духи, как один обернувшись, посмотрели на Лужзна. Из-за огромного количества злых духов земля равнины выглядела окрашенной в серый цвет. «Убейте его!» – проревел титульный злой дух. «Пыша-ша-ша-ша! Пыша-ша-ша-ша! Пыша-ша-ша-ша! Пыша-ша-ша-ша! Пыша-ша-ша-ша!» В следующее мгновение бесчисленные злые духи, подпрыгнув в воздух, атаковали Лушна. На какое-то время все поле зрения Лушайна полностью заполнилось злыми духами. Бесчисленные серые тени накатывали на него волнами. Внезапно Лушину пришла в голову одна замечательная мысль. С таким количеством злых духов, разве это не прекрасная возможность испытать мир дьявольского сердца? Его дух мгновенно распространился в стороны на несколько тысяч метров. Хлюп. Десятки тысяч злых духов внезапно исчезли. Эти полуматериальные, полупризрачные существа были мгновенно втянуты в мир дьявольского сердца. В считанные секунды количество злых духов на равнине сократилось вдвое. Вдох, выдох, вдох. Лушен чуть нахмурился. Почувствовал, как в него влилось небольшое количество чрезвычайно чистой духовной силы, мгновенно слившейся с его главным телом. Духовная сила, интегрировавшись, пусть и незначительно укрепила его изначальный дух. Так вот для чего нужен мир дьявольского сердца. Лу Шен понял, что до этого просто пожирал слишком мало духов живых существ. С его ужасающе огромным духом он просто не чувствовал изменений, они были слишком незначительными. Только сейчас, сожрав сразу огромное количество злых духов, он, наконец, все понял, что происходит. Воскликнул не ожидавший подобного титулованный злой дух. Что-то сожрал 11-й армейский корпус. Закричал один из его соратников. Убейте его немедленно. Живое существо. Злые духи слетались к Лу Шену, словно пчелы на мед. Они, наконец, начали догадываться, что именно он, причина всех их бед. Полчище злых духов набросилось на Лу Шена, намереваясь разорвать его на куски и сожрать. Однако, стоило им приблизиться к нему на расстоянии 100 метров, как они мгновенно исчезали. Они словно переносились в другое измерение. Под безумным натиском злых духов мир дьявольского сердца, кажется, начал расшириться. Однако злые духи не собирались сдаваться. Казалось, их числу не будет конца, они без устали продолжали атаковать Лу Шена. На какое-то время мир вокруг него заполнился исключительно злыми духами, что было Лу Шену только на руку. Подняв руку, он медленно потянулся куда-то к небу, как раз вовремя. «Дай-ка я посмотрю на твой предел». У него начали медленно исходить клочья серой ауры, распространяясь все стороны. Между бровями появился серый змеиный узор. Странное ощущение, исходящее из мира дьявольского сердца, коснулось разума Лу Шена. «Уступи жизни и смерти». Ша-ша-ша-ша. Внезапно вокруг Лу Шена на несколько десятков километров распространился круг серой ци. Злые духи, попавшие в радиус 50 километров, резко замерли. Затем их тела, медленно взмыв в воздух, исчезли. Титульные злые духи, обычные злые духи, все без разбора существа, будь то друзья или враги, были особой силой мгновенно втянуты в пустоту, с которой невозможно было бороться. Они ничего не могли этой силе противопоставить. Спустя три вдоха Лу Шен остался единственным живым существом в радиусе 50 километров. Резко обернувшись, Джорах посмотрел вдаль. «Я слышу». Он пожирал остатки гигантского зверя, пойманного злыми духами. Внезапно что-то почувствовав, он выпустил из рук добычу. «Ну, я изо всех сил старался этого избежать. Почему ты пытаешься мне навредить? Почему?» Джорах, закрыв глаза, скривился от боли. Развернувшись, зашагал в нужном направлении. Быстро миновав большую равнину и несколько холмов, увидел стоявшего посреди мертвой земли одинокого волка. Необычный вид этого странного существа заставил его остановиться. «Я не хочу причинять тебе боль. Я очень дружелюбен. Если возможно, давай каждый займемся своими делами. Что ты на это скажешь?» — привычно спросил Джорах. Лу Шен тоже был слегка удивлен. Посмотрев на густую сеть корней, служивший Джораху ногами, моргнул всеми своими глазами. «Конечно, можем. Тебе не стоит беспокоиться. Я самое миролюбивое существо этих земель», — сказал он, улыбнувшись сразу всеми своими головами. Вот только улыбка его была больше похожа на оскал. «Правда?» — удивился Джорах. «Клянусь, истинная правда». Тон Лу Шена с каждым словом становился все мягче. Даже при всем желании он не мог втянуть такую громадину в мир дьявольского сердца. Так что, у него не было другого выбора, кроме как его съесть. Том 2, глава 557. Подоплека, часть 1, глава 557. Подоплека, часть 1. Посмотрев на Лу Шена, Джорах, моргнув, внезапно сказал: «А мы с тобой похожи». «В смысле?» — непонимающе посмотрел на него Лу Шен. «В чем же мы похожи? Кажется, ты именно тот человек, которого мне поручил найти его величество», — проигнорировав вопрос, сказал Джорах. «Не хочешь отвечать? Расскажи тогда, с какой целью злые духи вторглись на нашу землю? Вас привлекли наши ресурсы?» — спросил Лу Шен, подумав, что редко можно встретить злого духа, с которым можно вот так спокойно поговорить. Поэтому он решил пока не предпринимать каких-либо кардинальных шагов. Джорах развел руками. «Поначалу мы не собирались вступать с вами в контакт, однако одно неожиданное обстоятельство нарушило наши планы. Мы одновременно попытались войти в один и тот же внешний мир, из-за чего наши собственные миры снова вступили в конфликт. Следствием этого послужило наше вторжение. Иногда истина бывает удивительно проста. Хочешь сказать, наши миры сталкиваются не впервые?» — уловил ключевой момент в речи Джораха Лу Шен. «Можно и так сказать», — кивнул Джорах. «Честно говоря, если это возможно, я хотел бы избежать нашей с тобой битвы. Что-то в тебе заставляет меня чувствовать себя неуютно. Хотя мне не составит труда тебя убить, я предпочел бы мирно разойтись. Честно говоря, я тоже не хочу с тобой драться, с невозмутимым видом ответил Лушон. Причина, почему я только что убил так много злых духов, они первыми на меня напали. Я всего лишь защищался. Силу нужно использовать исключительно для самообороны, не стоит ею злоупотреблять. Ты тоже так думаешь, обрадовался Джорах. Ты прав. Вот только, становясь могущественным, человек, поддавшись искушению, теряет себя, немного удивленным тоном заметил он. Затем, вздохнув, добавил, только сдерживая себя и не поддаваясь искушению, человек может стать по-настоящему могущественным. Похоже, наши жизненные принципы схожи, глубокомысленным тоном сказал Лушьен. Да, однако, хотя я делаю все возможное, чтобы сдерживать свои кровожадные порывы, всегда находятся те, кто хочет причинить мне вред. Джорах выглядел несчастным. Аналогично, согласился с ним Лушен. Каждый раз, вступая в бой, я делаю это только потому, что меня атакуют. Я никогда не причинял вреда другим без причины. Ты мне нравишься, губы Джораха растянулись в улыбке. Ты и сам совсем неплох, уголки губ Лушена слегка дрогнули. Раз так, давай сделаем вид, что никогда друг с другом не встречались, предложил Джорах. Конечно, возможно, однажды мы встретимся при более удачных обстоятельствах, согласился Лушен. Переглянувшись, они улыбнулись. Затем, развернувшись, двинулись в противоположных направлениях. Ша-ша-ша-ша, в одно мгновение фигура Джораха, исчезнув, появилась перед Лушеном. Почему? Почему? Даже ты меня коснулся. С несчастным видом воскликнул Джорах. Его взгляд наполнился отчаянием. Раз уж ты ко мне прикоснулся, значит хочешь причинить мне боль. А тот, кто хочет причинить мне боль, будет. Внезапно Джорах, запнувшись, замолчал. Он только сейчас заметил, что перед ним никого нет. Гигант начал осматриваться, пытаясь найти Лушена, но того нигде не было. Внезапно Лушен материализовался на том же месте, где до этого стоял. Десятки волчьих голов, кривясь, жевали глину и щебень. «Прости, я не хотел, просто был очень голоден», разжав челюсти, сказал Лушезен. Судя по его действиям, если бы Джорах в этот момент внезапно не исчез, волчьи головы уже разобрали 6 его на составляющие. Они оба мгновенно замолчали. «Кажется, я зря тебя обвинил», Джорах смахнул со своего тела желтую глину. Лушен, выплюнув глину, с серьезным видом сказал, «На самом деле, во всем виноваты мои инстинкты. Ну а вообще, у меня сложилось о тебе хорошее впечатление». Некоторое время они просто друг на друга смотрели, не зная, что еще сказать. «Ты любишь поесть?» Наконец, спросил Джорах. «Ты не выносишь чужих прикосновений?» Кажется, они заговорили одновременно, поскольку голоса слились воедино. Между ними установилось некое негласное понимание. Джорах, немного помолчав, улыбнулся. «Я стараюсь не прикасаться другим существам». Лушен тоже улыбнулся. «По правде говоря, у меня просто зверский аппетит». Они снова замолчали. «В таком случае, попрощаемся», — поинтересовался Джорах. «Прощай», — кивнул Лушзен. Снова повернувшись друг к другу спиной, они двинулись в противоположных направлениях. На этот раз они не прибегали ни к каким хитростям. Джорах и Лушен не собирались сражаться, поскольку не были уверены в своей победе. Джорах остановился только тогда, когда силуэт Лушена исчез за горизонтом. «Кто бы мог подумать, что его величество прикажет мне сразиться со столь уникальным существом. Он мне очень нравится, но и приказ его величества я не могу проигнорировать. Ах, почему, зачем он меня заставляет?» Запутавшийся в мыслях и желаниях Джорах мрачно застыл на месте. К счастью, он был самым сильным королем злых духов, с потенциалом однажды стать императором. Он обладал огромной властью и высоким статусом. Причина, почему он прибыл в этот мир так рано, еще и выбрал для вторжения самый слабый регион, заключалась в его желании заработать побольше боевых заслуг. Поэтому, даже если он наслушается приказа императора ночных злых духов, это не будет иметь большого значения. Если он сам никому об этом не расскажет, никто и не узнает. «Надеюсь, однажды мы снова встретимся», Джорах посмотрел в сторону, куда ушел Лушен. Затем, развернувшись, покинул это место. Кроме поисков демонического волка у него были и другие задачи, которые нужно было выполнить. Постепенно замедляясь, Лушен вскоре и вовсе остановился. Гигант с корнями вместо ног очень сильно похож на учителя. Возможно, между ними есть какая-то связь. К Кроме того, я не могу втащить его в мир дьявольского сердца. Опустившись на землю, он сел на первый попавшийся валун отдохнуть, а заодно и подумать. Этот парень двигается с невероятной скоростью. Если шесть мы с ним решили сразиться, вполне возможно, я бы смог его победить, но захоти он сбежать, я не смог бы его остановить. Лу Шен должен был развить способности оружейного владыки именно в мире дьявольского сердца. Он смутно ощущал, что на самом деле, еще не разобрался до конца в истинном предназначении этого странного пространства. Мысленно пожелав переместиться мир сердца, он спустя мгновение оказался в знакомой квартире. Орда злых духов, которую он не так давно сюда переместил, бесследно исчезла. Лу Шен был немного озадачен. Осмотревшись, он никого постороннего не обнаружил. Тогда он телепортировался на балкон одной из квартир. Увидев пару висевших на бельевой сушилке трупов, глубоко задумался. Я думал, здесь появляются тела всех, кого я убиваю. Но похоже, это не так. Каков тогда критерий отбора? Так и не найдя ответа на этот вопрос, Лу Шен покинул мир дьявольского сердца. Взмыв в небо, направился на базу секты дьявольского начала. Он практически очистил округ осенней луны от злых духов. Гигантский глиняный человек к этому времени уже миновал границу провинции Цзюмин. Теперь он находился за пределами зоны влияния секты дьявольского начала. Попробовав гиганта на вкус, он понял, что пока не сможет его съесть. Поэтому решил отказаться от погони. Вернув своему телу привычный вид, Лу Шен направился в свою секту. Едва успев войти в кабинет, получил срочное сообщение из секты Тысячи Солнц. Отправителем был мастер секты Цзы Гуан. Принесла послание лишенная голоса черная сова. После того, как письмо коснулось его стола, сова исчезла в облаке черного дыма. Лу Шен взял письмо, написанное на черной бумаге с серебристым краем, выполненным в виде тонкого кружева. Пробежался по нему взглядом. Суть послания заключался в том, что в провинции Цзюмин недавно появился чрезвычайно мощный король злых духов. Божественный лорд Усиный, облаченный в красное, божественный лорд Кровавого Солнца бесследно исчезли. Весьма вероятно, они были убиты вторгшимся в провинцию монстром. Этот лицемер Джорах, король злых духов, находящийся на вершине уровня божественного лорда, входит в первую десятку мастеров среди злых духов. Он убил пятерых божественных лордов, чем нанес огромный удар по нашим рядам, закончил читать письмо Лу Шен. Потом, сложив его в четверо, по привычке сжег. Судя по содержимому письма, тот парень, с которым я только что столкнулся, и есть этот самый король. Похоже, что он нацелился на элиту, по крайней мере не похоже, чтобы его интересовали обычные люди. Если он убил даже божественных лордов Кровавого Солнца, он по-настоящему опасен. Получив предупреждение, Лу Шен спешно собрал все основные силы Цзюмина. Затем одного за другим уничтожил всех оставшихся злых духов. Другие провинции последовали примеру Лу Шена. Его учитель, божественная леди Цань Ду, лично уничтожила нескольких королей злых духов, бесчинствующих в подконтрольной ей провинции. Теперь три главные секты точно знали, на каком уровне находятся короли злых духов. Самые могущественные из них по силе были близки к уровню оружейного владыки. Самые слабые находились на уровне божественного интеллекта. Одним словом, они были эквивалентны божественным лордам уровня божественного интеллекта. Хотя вторжение злых духов было слишком внезапным, три главные секты и великие семьи, вовремя отреагировав, смогли уничтожить практически всех злых духов. В контратаке приняли участие практически все силы Великой Инь. Таким образом, 99% злых духов были уничтожены. Однако внезапное появление короля злых духов Джараха нанесло огромный удар по божественным лордам и мастерам оружия. Несколько оружейных владык были вынуждены выйти из уединения. Только благодаря их силе удалось сдержать эту угрозу. Оружейному владыке Цзи Гуану не осталось ничего другого, кроме как покинуть Восточное море. Он смог подавить армию злых духов, начавшую расползаться во все стороны. Спустя 2 месяца все злые духи исчезли, как будто их никогда и не было. Возможно, они просто где-то скрывались, кто знает. Во всяком случае, в Великой Инь вновь наступило затишье. Силы Великой Инь, наконец, смогли вздохнуть с облегчением. К слову сказать, дьявольский мир также понес большие потери во время этого инцидента. Однако затишье продлилось недолго. Вскоре с границы пришла еще одна шокирующая новость. Один из четырех столпов дьявольского мира, второй дьявольский император, вторгся на земли Великой Инь. Дьявольский мир, великий хрустальный столб, две черные фигуры, одна высокая, другая низкая, стояли перед черным хрустальным столбом, вершиной устремляющимся к небу. Высокий, мужчина средних лет, был облачен в черную церемониальную мантию. На вид ему было не меньше 50 лет. Его покрытое веснушками лицо было обрамлено редкими седыми волосами. На лбу и в уголках глаз виднелись едва заметные морщинки. Анзагердиман, оторвав взгляд от хрустальной колонны, мужчина посмотрел на стоявшую рядом с ним миниатюрную девушку. «Чего ты на самом деле хочешь?» Тело девушки было скрыто под черным с капюшоном плащом. Длинные черные волосы, выбиваясь из-под капюшона, падали на бледное, красивое лицо. С виду это была обычная невинная девушка, только что оправившаяся от тяжелой болезни. Она походила на маленький, истерзанный бурями цветок. Казалось, одного порыва ветра будет достаточно, чтобы она упала. Том 2, глава 558. Подоплека, часть 2, глава 558. Подоплека, часть 2. Цель, девушка задумчиво посмотрела на хрустальную колонну. Я просто решила прогуляться. Хрустальная колонна дьявольского мира в прошлом причинила мне немало боли. Я просто хотела вспомнить. Мужчина нахмурился. Естественно, он ей не поверил. Как одна из четырех столпов, ты, скорее всего, была вовлечена в недавнее вторжение злых духов. Я прав, что ты на самом деле задумала. Император злых духов, не то существо, с которым стоит связываться. Анза ничего не ответила. Приблизившись к хрустальной колонне, она, протянув изящную руку, ладонью коснулась ее поверхности. «Рассказывай, иначе я не стану тебе помогать», — суровым тоном сказал мужчина. Анза внезапно улыбнулась. Нежно погладив поверхность колонны, снова посмотрела на мужчину. «Нам следует больше опасаться матери боли, контролирующей все в трех мирах, чем ночного императора. Мать боли в изначальном мире занимает гораздо более высокое положение, чем мы. Среди ее последователей есть существа достаточно могущественные, чтобы сражаться с нами на равных», покачав головой, сказал мужчина. «В человеческом и дьявольском мирах нет экспертов, способных соперничать с изначальным миром. И что самое главное, нет никаких предпосылок их появления. Знаешь, есть вещи, которые невозможно предугадать. Мы никогда не узнаем, так ли это, не попробовав. Только не говори, что хочешь бесконечно вращаться в этом цикле перевоплощений», мягко сказал Анза. «Конечно же, нет», фыркнул мужчина. «Мы уже начали ковать звездные врата. Пока у меня есть шанс выбраться отсюда и освободиться от оков изначального мира, неужели ты думаешь, она этого не заметит?» перебила его Анза. Мужчина молчал. «Ты же знаешь, грядет следующая великая жатва. Раз я так или иначе однажды стану добычей изначального мира, почему бы не выставить на поле несколько новых фигур? Каждый раз нас всего горстка. Слишком мало переменных», — сухо добавил Анза. «Ты забыла, как погибла предшественница императора Веры. Не ввязывайся ни во что опасное», — предупредил мужчина. «Я знаю, что делаю», — улыбнулась Анза. Обернувшись, девушка посмотрела на своего собеседника. «И я не единственная, кто пытается что-то сделать. Разве человеческий мир старается меньше? Тот старик из секты Тысячи Солнц, кажется, преуспел. Вот только я не уверена, что это его заслуги. Как думаешь, это можно считать успехом? Так что, я все же попробую», — Анза снова обернулась. Посмотрела на гигантскую хрустальную колонну, словно уходящую в вечность. Мужчина молчал. Он не знал, чем ее можно переубедить. Он не хотел терять еще одного старого друга. Он и так потерял слишком многих, и к настоящему времени их остались считанные единицы. Однако он не знал, как убедить Анзу. После долгой паузы: «Чем я могу тебе помочь?» Услышав это, девушка мило улыбнулась. «Храм трех священных врат. Стены дворца были сложены из бесчисленного количества огромных зеркал. Дворец располагался в глубине гигантской пещеры. Он чем-то напоминал распластавшегося на земле умирающего человека. Ли Шуньси молча следовал за Кунчином. Пройдя по длинному туннелю, они вышли к большим воротам храма. Перед ними высилась огромная зеркальная дверь высотой в дюжину метров. Помнится, ты хотел узнать, в чем смысл существования трех священных врат», — холодно сказал Кунчин. Ли Шуньси, сглотнув, обвел взглядом помещение. «Пожалуйста, просвети меня, брат-наставник. Когда мы войдем, я расскажу тебе все, как велел мне старик», — все так же холодно ответил Кунчин. «Но только при условии, что ты сможешь пройти испытание храма». Шагнув вперед, он вошел в зеркало огромной двери. Ли Шуньси, глубоко вздохнув, последовал его примеру. Ша-ша-ша. С глухим стуком он нырнул в зеркало, словно в чистую воду. Мерцзю шоу, 72 я планета созвездия желтых источников. Сидя в главном зале дворца дьявольского начала, Лу Шен наблюдал, как его сын, Лунин, практикуется с мечом. Одновременно с этим, он размышлял над полученным от Цзи Гуана письмом, отправленным через телепортационную формацию. Если у него есть телепортационная формация, почему мастер Цзи Гуан не вернулся в свой мир, а предпочел остаться здесь? Возможно, злые духи есть и на других планетах, это было вполне вероятно. Когда волки ссорятся, выигрывает пастух. Лунин, подпрыгнув, нанес косой удар мечом. Все еще оставаясь пухлым шариком, он уже сумел освоить основные навыки владения мечем, которым его учил Лу Шен. Неудивительно, что семья Юань Гуан хотела его забрать. Завершающая форма, Лунин опустился на землю, молниеносно вернув свой короткий клинок обратно в ножны. Этот набор навыков фехтования довольно хорош, папа, повернувшись, он посмотрел на Лу Шена. Но научи меня чему-то более сложному, он для меня слишком прост. Вот, значит, как, Лу Шен мягко улыбнулся. В следующий раз я научу тебя очень интересной технике владения мечом. Однако навыки, не самое главное, культивирование духовной сущности намного важнее. Как продвигается твое культивирование? Люди Великой Инь культивировали внутреннюю ци или по-другому, духовную сущность. Переехав в Великую Инь, Лу Шен начал медленно культивировать ее с нуля, со временем в совершенстве овладев техникой Великого Сияющего Солнца и, наконец, развив в себе сущность Ян. Его путь не был тернистым, он достиг вершины без каких бы то ни было проблем. В сравнении с ним, его сын, Лунин, был гением. Без поддержки Вейерше он полностью освоил технику преследующего солнца меча всего за 2 месяца. А эта техника, к слову сказать, не была легкой в освоении. Однако Лунин, попрактиковав ее всего 2 месяца, достиг уровня, которого другие достигали не менее, чем за 10 лет. И это было еще не все. Берясь за какую-нибудь технику, Лунин осваивал ее в 10 раз быстрее других экспертов. Для него не было ничего слишком сложного. Однако был во всем этом один нюанс, сильно беспокоящий Лу Шена. Самым неприятным в Лунине было то, что он не мог культивировать техники духовной сущности. Лунин не мог культивировать техники секты Тысячи Солнц, секты Юинь, трех главных сект и даже формулы мастерства семьи Юань Гуан. Не то, чтобы он не мог совсем их культивировать. Он мог, но в лучшем случае, достигал самых первых уровней. Вернувшись из мира оборотней, Лу Шен начал исследовать мир дьявольского сердца, надеясь с его помощью придумать, как решить проблему Лунина. В этом опасном мире одни лишь навыки владения мечом были совершенно бесполезны. Без поддержки достаточно мощной внутренней ци, независимо от того, насколько искусным он станет, он не сможет справиться даже с черной мембраной первой грани. Без духовной сущности невозможно разрушить черную мембрану. Даже если противник будет просто стоять и ничего не делать, он не сможет причинить ему вреда. Чтобы решить эту проблему, Лу Шен создал при помощи модификатора десятки формул мастерства. Попросил Лунина их испытать, но все его усилия были напрасны. Он больше не мог прикрывать Лунина, из-за чего чувствовал себя беспомощным. Точно так же, как бумага не могла сдержать огонь, невозможно было сдержать утечку новостей о Лунине. Постепенно информация дошла до тех главных сект и великих семей. Ходили слухи, что семья Юань Гуан, узнав о проблеме, даже обрадовалась, что не приняла тогда Лунина в семью. Лу Шену было плевать на эти слухи. Он не способствовал их распространению, но и не делал ничего, чтобы их сдержать. Он просто спокойно наблюдал за происходящим со стороны. «Папа, пап!» – окликнул его Лунин, отвлекая от раздумий. «Не волнуйся, даже если ты не сможешь развить в себе внутреннюю силу, папа всегда будет тебя защищать». Лу Шен, протянув руку, нежно взъерошил волосы Лунина. «Нет, я, Лунин, стану гораздо более могущественным, чем ты». Лунин надул губы. «Помнишь, как ты меня отшлепал? Однажды я отплачу тебе тем же». Некоторое время он продолжал недовольно бурчать, вспоминая неприятный эпизод своей жизни. «Хе-хе-хе», Лу Шен, засмеявшись, ущипнул мальчика за пухлую щеку. «Ладно, иди, поиграй с мамой». «Ага», послушно ответил Лунин. Обернувшись, он побежал к выходу. Выскочив во двор, он побежал к дому своей матери, Чэнь Юньси. Пробежав некоторое расстояние, он, внезапно обернувшись, посмотрел на отца. Как он и ожидал, Лушина нигде не было видно. Он опять ушел, вздохнул Лунин, отшвырнув ногой лежащий на дороге камень. В его глазах промелькнула серебряная искорка. «Не волнуйся, твой отец не узнает правду», — зазвучал в его сознании старческий голос. «Я знаю», — также мысленно ответил Лунин. «Мне просто грустно. Папа проводит со мной слишком мало времени. Он постоянно то в уединении, то в разъездах. У твоего отца есть дела, о которых он должен позаботиться», — мягко сказал голос. «Если ты хочешь в будущем победить своего отца, тебе придется стать очень могущественным. Думаешь, я смогу стать сильнее папы?» — с сомнением спросил Лунин. «Папа – самый могущественный человек провинции. Он одним словом может решить судьбу множества людей. Не волнуйся, не будучи в этом уверенным, разве я стал бы твоим учителем?» Голос старика наполнился гордостью. «Однако, с низкоуровневыми формулами мастерства духовной сущности тебе понадобится очень много времени, чтобы догнать своего отца. Единственный способ – начать культивировать мистическую технику, которой я собираюсь тебя научить. Я понял». Серьезно кивнул Лунин, бросив еще один взгляд на место, где только что сидел его отец, он нахмурился. Могущественный старик, культивирующий мистическую технику, появился в его сознании в тот день, когда он спас от гибели своих родственников. Иногда ему казалось, что этот старик знает все буддийские учения, искусство, географию, астрономию. Под предлогом того, что Лунину нужно правильно направить циркулирующую внутри его тела энергию, он начал обучать мальчика мистической технике. По его словам, Лунин обладал какой-то необычной, экстрасенсорной силой. Благодаря этой силе он тогда и смог спасти свою мать. После этого появился старик. «Я попал в этот мир случайно. Никогда не думал, что наткнусь здесь на такой удивительный талант. Не волнуйся, ты наверняка превзойдешь своего отца и достигнешь невероятных высот», — уверенно сказал старик. «Когда это время настанет, ты сможешь взять с собой свою семью и переселиться на более мирную планету». «Планета? Что это?» – заинтересовался Лунин. Он никогда раньше не слышал этого слова, но судя по словам его наставника, это было замечательное место. «Это прекрасное место. Хорошо, я буду усердно культивировать, чтобы побыстрее достичь вершины. Я хочу отправиться со своей семьей на другую планету». Старик в ответ промолчал. С его статусом и силой ему было несложно вести талантливого ученика к прорыву на звездный уровень. Это был всего лишь вопрос времени. Если бы не особые обстоятельства, если бы не планетарная система желтых источников, заставившая его ускориться, он мог бы поселиться на более мирной планете, прикрепившись к культиватору с большим потенциалом. А через несколько тысяч лет, прорвавшись на звездный уровень, покинуть этот мир. Однако обстоятельства сложились так, что ему нужно было действовать очень быстро. Получив гарантию успеха, довольный Лунин вернулся в свои покои, собираясь заняться следующим этапом культивирования. Он понятия не имел, что привязавшийся к нему старик в настоящее время был занят дилеммой, касающейся неблагоприятной для него среды, Великой Инь. Он ломал голову над тем, как побыстрее добиться прорыва и, наконец, покинуть эту негостеприимную планету. Том 2, глава 559, расследование. Часть 1, глава 559, расследование, часть 1. Покинув дворец дьявольского начала, Лушен снова занялся патрулированием окрестностей. С его нынешней скоростью полный облет округа осенней луны занял всего 30 минут, а на сканирование всей провинции Цзюмин ушло примерно полдня. Его духовная сила за одно мгновение преодолевала около 500 километров. Злые духи ощущались им, как светлячки в ночи. Ему не нужны были слишком точные ощущения. Абстрактного зондирования было достаточно, чтобы определить их местоположение и количество. Но даже просканировав духом всю провинцию Цзюмин, Лушен не смог до конца разобраться в уровне могущества оружейного владыки. Когда после долгих поисков он так и не смог найти ответ, решил лично отправиться в столицу Инь. Столица Инь была наиважнейшим местом для трех главных сект и трех великих семей, ведь здесь располагались их резиденции. В этой поездке Лушен собирался посетить семью Юаньгуан и другие благородные семьи и выведать у них информацию касательно уровня оружейного владыки. Округ осенней луны провинции Цзюмин находился более чем в 450 000 километрах от столицы Инь, однако Лушену, двигающемуся на полной скорости, чтобы достичь границы, понадобился всего лишь день. столица Инь, бастион Дауменьчжао, оборонительный рубеж Цуншаны, величественная, усеянная свирепыми шипами почерневшая от времени стена змеей огибала горы. Через равные промежутки времени на ней вспыхивали сияющие золотом руны. Кроме того, время от времени можно было увидеть группу патрулирующих периметр стены культиваторов. Рядом с воротами, за которыми начинался столичный округ, стояли два отряда одетых в черные доспехи стражников, внимательно наблюдающих за проходящими мимо людьми. Лошади и валы тянули за собой телеги, рядом с которыми шли крестьяне и фермеры. Проходящий через ворота поток выглядел нескончаемым. «Эй, ты!» «Да, да, именно ты!» «Откуда идешь?» Отряд стражников остановил несколько повозок. Командир группы стражников свирепым взглядом посмотрел на извозчика молодого человека, одетого в желто-черную латаную тунику. Выражение его квадратного лица было скорее скучающим и вялым, нежели встревоженным из-за того, что его остановили. «Господин, мы приехали из округа Дуаньшань. Нас уже проверяли. Покажите мне документы, стражник», протянув руку, нетерпеливо пошевелил пальцами, давая понять, что парень должен поторопиться. Человек поспешно достал бледно-желтый пергамент, осторожно развернув, протянул его недовольному мужчине. Облаченный в черную мантию Лу Шен спокойно шел в самом конце каравана, не обращая ни на кого внимания. Когда он проходил через ворота, стражники, увидев на его одежде эмблему секты Тысячи Солнц, почтительно расступились. Ни у кого даже мысли не возникло его остановить. Пройдя через городские ворота, Лу Шен увидел огромное зеленое поле, засеянное танцующей на ветру пшеницей. Зима закончилась, а о нечисти давно позаботились. Оставшиеся в живых жители снова принялись за работу на полях. Лу Шен не собирался как-то беспокоить местные силы. Он не сомневался, ему будет непросто в этой поездке получить информацию, если, конечно, он не захочет продемонстрировать свою силу в качестве оружейного владыки. Однако, поступи он подобным образом, это станет для мира слишком шокирующим открытием. На достижение своего нынешнего уровня у него ушло меньше 30 лет. Подняться от обычного человека до уровня оружейному владыки за 3 десятилетия, это было просто неслыханно. Само собой, это вызовет интерес некоторых великих сил мира боли к его персоне, и они точно захотят его исследовать. Поэтому Лу Шен решил, пока у него есть выбор, полностью не раскрывать свою силу, и единственным выходом для него был тайный сбор информации. Лу Шен шел вдоль поля со скоростью обычного человека, издали рассматривая самый развитый город империи Великой Инь. Когда поле закончилось, перед ним встало второе кольцо обороны, образованное кругом зданий. Серовато-белые строения, похожие на высокие башни, окружало сероватое сияние. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, здесь действует какая-то защитная формация. Проходя мимо, Лу Шен попытался просканировать здание своим духом, однако ему это не удалось. Здания были оснащены защитой от подобных манипуляций. Муу, справа от дороги был оцеплен огромный участок земли. Проходя мимо, Лу Шен увидел группу людей и демонов, тащивших гигантского 5-метрового черного одноглазого быка. Вала опутывали покрытые светящимися рунами цепи, предназначенные для подавления его силы, однако, похоже, они на него совсем не действовали. Остановившись, Лу Шен с интересом наблюдал за развернувшейся внутри загона сценой. Еще один черноглазый бык. Почему семья Цзин в последнее время покупает таких свирепых зверей? Не только Лу Шен остановился посмотреть на зрелище, вокруг загона столпилось довольно много людей. Некоторые из них тихо переговаривались. Многие использовали искусство голосовой проекции, но для чрезмерно чувствительного Лу Шена не было проблемой услышать, о чем они говорят. Поговаривают, они собираются совершить кровавое жертвоприношение. Слышал, руководитель по внешним связям семьи Цзин приобрел недавно 500 килограммов черных мандарин. Впрочем, неважно, что они собираются делать, главное, сады вокруг города неплохо на этом заработали. Да, а сейчас им еще нужны черные мандарины, я тоже могу продать. Не еет. Теперь им нужно кое-что другое. Лу Шен посмотрел на черноглазого быка. До сегодняшнего дня ему не доводилось сталкиваться с подобным существом. Судя по его грубой силе, животное находилось на уровне 4-й или 5-й грани. В сравнении с обычным человеком, оно было невероятно сильно. Вдоволь понаблюдав за процессом укрощения, Лу Шен продолжил путь. На главную площадь столицы Инь он ступил еще до захода солнца. Улицы, поля, дороги, все здесь, казалось, было выстроено под линейку. Дома не превышали в высоту 10 метров, а башни имели одинаковую конструкцию. У всех особняков были квадратные крыши, куда ни глянь, никакого разнообразия.